он поднялся от юнги до матроса, затем до офицера и, наконец, до капитана. Самоотверженно служа интересам корабельной компании, Эмилио не забывал и о собственном кармане. Так что, когда ему исполнилось 28 лет, он появился в родной горной деревушке Джерратана на Сицилии богатым и уважаемым человеком. Пример его настолько вдохновил нескольких близких родственников, двоюродных братьев и племянников, что им тоже захотелось вырваться из бедственных условий жизни на Сицилии, угнетаемой испанским владычеством, и пуститься в свет вместе с Эмилио. Семейный совет Марселли, приняв в соображение, во-первых, что если Эмилио потерпел неудачу как студент, зато он тем лучше показал себя как моряк, а во-вторых, что клан распоросился на сицилийском наречии, это означает «размножился». Более чем это удобно и выносимо, и не вредно, чтобы кое-кто из молодых отправился подышать ветрами морей и повидать мир, вынес постановление сделать для Эмилио заем на сумму, недостающую у него для покупки судна, но при условии, что он зачислит своих молодых родственников, жаждущих приключений, в команду соответственно способностям каждого. Так новенькое с иголочки судно «Венеция», купленное на венецианской верфи, стало своего рода морским филиалом клана. Не только владелец судна и капитан был Марселли. Марселли были и лейтенант, и рулевой, и корабельный плотник. Тот отвечал за шлюпки. И один из девяти матросов, юный гигант Акилле, подавшийся в море после того, как 2 года прожил в лесу подобно загнанному зверю, потому что нечаянно пристукнул жандарма, чем навлек на себя гнев не только всего жандармского гарнизона, но и семейного клана убитого. Эмилио принял бухгалтером и заведующим складом даже своего незадачливого племянника Бенвенута, умелого писаря, некогда служившего у одного нотариуса в Катанье. Хромой на обе ноги, Бенвенута ни на что лучшее не годился. Нотариуса же он вынужден был оставить и бежать во всю прыть своих искалеченных ног, когда его обвинили в подделке подписей на векселях и завещаниях. За исключением Бенвенута, все эти Марселли были богатыри как на подбор, быстрые, крикливые, смуглые и кудрявые. Жили они дружно, словно были членами единого организма, тщательно оберегали честь, славу и безупречность своего имени. Безгранично преданные капитану и старшему родственнику, они готовы были свернуть шею любому, кто хотя бы шепотом произнесет недоброе слово об Эмилио, пускай даже заслуженное. Когда Эмилио давал волю своему темпераменту или алчности, никто из родственников ничего не видел и не слышал. Остальные члены команды, не родственники, вели себя точно так же. Например, однажды Эмилио велел вытащить из волн одного потерпевшего кораблекрушение. Но узнав, что этот вконец обессилевший человек простой рыбак, бедный, как церковная мышь, приказал бросить его обратно в море. И едва несчастный скрылся под волнами, как уже никто из свидетелей этого варварского поступка ничего не помнил, словно ничего и не было. Столь же круто, как с бедным рыбаком, обошелся Эмилио и с доктором Полициано, судовым лекарем, который попытался устранить бородавку, уродовавшую капитана. Он обвязал бородавку суровой ниткой, что вызвало отек и посинение щеки. Озверевший от боли Эмилио свернул доктору шею и бросил его на съедение акулам. И этот случай напрочь испарился из памяти команды Венеции. Более того, даже предмет, бывший причиной всему этому, то есть капитанская бородавка, перестал для них